Вскоре мы оказались в большом зале и расселись по своим местам. В зале мгновенно поднялся шум от разговоров, ведь студенты, полные энергии после летних каникул, вовсю делились своими эмоциями со своими друзьями, и так продолжалось до тех пор, пока в зал не ввели новую группу первокурсников. Ну а далее все повторялось, как и в прошлые годы. Песня пела шляпу, после чего началась церемония распределения. Во время распределения прозвучала знакомая фамилия. Как оказалось, еще один представитель семейства Уизли поступил в этом году в школу, но в отличие от прошлых, на этот раз это была девушка по имени Джинни Уизли. Вскоре церемония закончилась, и директор выступил со своей ежегодной речью. Он, как и всегда, пожелал хорошего учебного года и представил нового учителя Позати. Это был Златопуст Локонс, и стоило ему представиться, как среди всех девушек поднялся невероятно радостный визг, а на лице профессора красовалась отвратительная улыбка, отчего мне так и хотелось послать в него парочку проклятий, дабы он не мозолил глаза. И я даже не понимал, почему он мне не нравится, то ли было дело в том, что я был уверен, что этот проходимец не научит нас ничему, то ли проблема была в моих разбушевавшихся эмоциях, которые до сих пор не вернулись в привычное русло с прошлого года. Хотя я и научился более-менее спокойно реагировать на свои перепады настроения и раздражительные факторы. Наконец, начался долгожданный учениками банкет. И во время того, как мы все ели и переговаривались, среди всех студентов пошла молва о том, что Гарри Поттер и Рон Уизли мало того, что угнали волшебный автомобиль своих родителей и прилетели на нем в школу, так еще и умудрились попасть в газеты маглов, так как были свидетели. Но это было еще не все. Как вишенка на торте, они врезались в гремучую иву, из-за чего она серьезно пострадала, а сам автомобиль пропал, и в связи с этим их готовились отчислить из школы. Но в то, что их отчислят, я не особо поверил, ведь один из них – герой волшебного мира, который остановил самого Волан-де-Морта, а второй – его верный пес. Так что, думаю, они отделаются всего лишь предупреждением. Вскоре банкет закончился. Директор Дамблдор встал из-за своего встала, произнес свои напутствия, после чего пожелал всем спокойной ночи. И, к моему счастью, в этом году обошлось без идиотских песен, чему я и многие студенты с профессорами, конечно же, были рады. И вот так официально начался новый учебный год в школе чародейства и волшебства. Глава 73. Как оказалось, я был прав. Ведь на следующий день стоило мне войти в большой зал на завтрак, как я сразу заприметил Поттера и Рона. Впрочем, на этом я сразу же оторвал от них свой взгляд, после чего, сев на свое место, начал есть овсяную кашу с бутербродами. Некоторое время спустя, в зал влетели совы, неся с собой почту. Передо мной упало пару конвертов с письмами, как оказалось, от Нимфодора и Флёр. Я не был намерен читать их прямо сейчас, ведь после завтрака предстояло отправиться на уроки, и терять время завтрака на письма было не самым разумным решением, так что я убрал их во внутренний карман своей мантии. «Драко, от кого эти письма?» – заинтересованно спросила Флора, что сидела рядом со мной. «От Нимфодора и Флёр», – кратко ответил я, так как она уже давно знала о них, да и скрывать было нечего. «Опять они? Почему они мне ничего не пишут? Я ведь тоже хочу друга на расстоянии», – мгновенно пожаловалась моя младшая сестра. «Ну, ты можешь первой написать Нимфодоре, дабы начать общение, все-таки мы родственники. А вот насчет Флёр, тут, думаю, без шансов. Все-таки вы вообще не знакомы, да и мы виделись с нею вживую всего лишь раз». Флора хотела сказать что-то еще и уже было открыла рот, но тут поднялся такой громкий голос, что от него задрожали тарелки и столовые принадлежности. Мгновенно головы абсолютно всех повернулись в одном и том же направлении, чтобы посмотреть, какой неудачник получил громовещитель. И как оказалось, это был Рон Уизли, который был красный словно рак и чуть ли не лез под стол. Мгновенно среди всех слизеринцев поднялся смех, который подхватили и остальные факультеты, из-за чего юноша уже не выдержал и мигом убежал из большого зала. Ближе к концу завтрака, возле столов прошелся профессор Снегг, раздавая всем ученикам листки с расписаниями предметов. И на сегодня у нас их было всего два, а именно, история магии и зельеварение. Урок истории магии профессора Бинса был, как и всегда, невероятно скучным, так что мною было решено его проспать. Все-таки то, что он преподавал нам, я и так отлично знал, и благодаря запретной секции библиотеки знал гораздо больше, чем он рассказывал юным ученикам. А вот зельеварение было наоборот интересным. И на сегодняшнем уроке, вместо обычных повторений, мы начали изучать противоядие. И как и всегда, урок у нас был совмещенным, и на этот раз с нами были снова гриффиндорцы. Итак, кто может мне сказать, какие ингредиенты используются в противоядии от обычных ядов и для чего используется это противоядие? Профессор начал урок с того, что допрашивал учеников, чтобы понять, открывали ли они книги за лето или нет. После вопроса профессора не было поднято ни одной руки, отчего на лице Снегга не могло не появиться разочарованное выражение, поэтому он переключил свое внимание на меня. «Мистер Малфой, может, вы нам расскажете?» «Да, профессор», — кивнул я и встал со своего места. На самом деле между нами был небольшой уговор, ввиду того, что я перегонял всех своих ровесников и даже старшекурсников, дабы изучить знания остальных, мне нельзя было поднимать руку, дабы ответить на вопрос. Можно было лишь в те моменты, когда профессор сам обращался ко мне. Противоядие от обычных ядов состоит всего из четырех ингредиентов, а именно, безоар, стандартный ингредиент, рог единорога и ягоды омелы. Само же противоядие используется для излечения от действия обычных ядов, таких как укусы существ и жало тварей, а также от ядов растительного происхождения. Отлично, мистер Малфой. 15 очков Слизерину. Можете садиться. Теперь, кто может рассказать о том, из чего состоит противоядие от магических ядов и в каких случаях оно используется? Задал профессор очередной вопрос, после того, как я сел, и как ожидалось, поднятых рук снова не было. Но в этот раз взгляд профессора упал не на меня, а на гриффиндорца, который мгновенно побледнел от нервозности. «Мистер Джордан, будьте любезны ответить на этот вопрос». Ли Джордан медленно встал из-за своего стола, после чего приоткрыл рот, но из него так и не вырвались слова, после чего он выдохнул и проговорил: «Простите, профессор Снег, но я не знаю ответа на этот вопрос». «Досадно, мистер Джордан, что за лето вы не прикасались к учебникам, и вдвойне досадно от того, что своей ленью вы только что потеряли 15 факультетских очков». Снег совсем не был удивлен этим итогом, так что в очередной раз он повернулся к Драко. «Мистер Малфой, мне еще раз придется вас побеспокоить, так что ответьте и на этот вопрос, после чего мы начнем готовить одно из зелий». «Да, профессор». В очередной раз встал я из-за стола, после чего начал говорить. «Противоядие от магических ядов, так же как и предыдущие, состоит всего из четырех ингредиентов, а именно, огненные семена, толченый рог драморога, жало веретенницы и последнее – это панцирь Чиспурфла. А используется это противоядие для лечения от яда Докси и почти всех остальных ядов магического происхождения. Как всегда великолепно, мистер Малфой, вы заработали 10 баллов. А теперь все разойдитесь по своим местам, мы будем варить противоядие от обычных ядов». Через некоторое время, я первым закончил варить зелье, тем самым заработав для факультета еще 10 очков. Вскоре урок закончился, и все студенты начали покидать кабинет. И так как настало время обеда, я шел в сторону большого зала, но в какой-то момент услышал сзади торопливые шаги, а в следующий миг на мои глаза опустились чьи-то ладони, преграждая мне взор. «Угадай, кто?» – раздался звонкий женский голос, а вместе с ним в мой нос ударил знакомый запах цветов, свойственный для чжоу. Впрочем, даже без этого я бы узнал ее голос из тысячи. «Я тоже рад тебя видеть, чжоу», — аккуратно взял я ее за руки, после чего, не отпуская их, повернулся в сторону девушки. За лето она набрала в росте и к тому же стала еще красивее, отчего от нее было сложно оторвать взгляд. «Вау, чжоу, ты прекрасно выглядишь. Не думал, что люди могут так кардинально поменяться за одно лето». Сделал я ей заслуженный комплимент, отчего девушка не могла не покраснеть. «Спасибо, Драко, ты тоже вырос за лето, стал таким высоким и красивым. Я рад, что ты считаешь меня таким», — улыбнулся я девушке. «Че что?» — расширились глаза девушки от моих слов. «Ха-ха, не бери в голову. Давай лучше поспешим в большой зал, пока остальные студенты все не съели». Глава 74. После обеда я покинул большой зал и хотел пойти принять ванну, но на пути стал свидетелем шума и небольшой толпы, которую возглавляла Флора. Стоило мне подойти, как все подробности мне стали ясны. Оказывается, Гарри Поттер раздавал свои автографы своим фанатам, в частности первокурснику Гриффиндора по имени Колин Криви, за что был обсмеян этой неугомонной девчонкой. А мгновение спустя на горизонте появился и Златопуст Локонс, который мгновенно начал фотографироваться с Поттером. Понаблюдав некоторое время, я покинул их компанию и отправился дальше по своим делам. Следующий день получился довольно загруженный, ведь сегодня было сразу 4 урока, а именно, заклинание, трансфигурация, руны и травология. Заклинание прошло довольно обыденно, по крайней мере для меня, ведь темой нашего урока были манящие чары, которые используются с помощью заклинания акция. Его я уже давно знал, так что смог повторить на уроке с первой попытки, за что получил от профессора 10 факультетских баллов и похвалу, а от других учеников ревнивые взгляды. А после, все оставшееся время потратил на чтение книги по заклинаниям, дабы изучить все остальное, ну и иногда помогал некоторым студентам, у которых получалось хуже всего. Трансфигурация же всегда преподносила мне сюрпризы. И на сегодняшнем уроке мы изучали новое заклинание замены. Оно могло поменять местами два аналогичных по размерам предмета. На уроке нам с помощью заклинания надо было поменять местами яблоко и чашку, ничего сложного и, казалось бы, обычное заклинание. Но его, возможно, раскрылись, когда один из пуффидуйцев, с которыми у нас был совместный урок, случайно промахнулся заклинанием, которое попало в кактус, из-за чего он заменил его уши. Ситуация была довольно комичная. Руны были довольно скучным уроком, на котором только и нужно было что зубрить да зубрить, но все равно они мне очень нравились, так как открывали уйму возможностей. Более того, я даже научился использовать некоторые как безобидные, так и опасные руны, что вдвойне подстегивало мой интерес. Но больше всего мне, конечно же, нравилась травология, впрочем, не только мне. Из-за красивого профессора по имени Мирабель Чеснаук, этого урока ждали все самцы, у которых начался пубертатный период. Итак, мои дорогие ученики, сегодня мы с вами будем изучать магическое растение под названием бубонтюбер. И кто-нибудь может рассказать нам о нем поподробнее? Улыбнулась рыжая преподавательница, но лиса рук не было, точнее поднята была только моя рука. Ах, мистер Малфой, вы, я погляжу, как и всегда подготовлены. Можете начинать рассказ, проговорила профессор с улыбкой на губах. Бубонтюбер – это магическое растение, которое выглядит как гигантский черный слизень, вертикально торчащий из земли. Он слегка извивается и усеян многочисленными блестящими припухлостями, полными гноя. Неразбавленный гной бубонтюбера очень опасен, вызывает химический ожог кожи, поэтому с растением надо работать в перчатках из драконьей кожи или аналогичного материала. Тем не менее, гной этот очень целебный, на его основе делаются многие лечебные зелья, в том числе и средства от тяжелых форм угреватости. Быстро рассказал я про все свои знания, на что профессор похлопала в ладоши, и таким образом очередные 10 баллов были собраны для нашего факультета. Итак, вы все слышали слова мистера Малфоя, так что надевайте защитные перчатки, и мы приступим к сбору этого гноя. Будьте все осторожны с растением. Я уверяю вас, последствия неправильного обращения вам совсем не понравятся. А инструкция по сбору находится на 58-й странице ваших учебников, как и вся информация о бубонтюберах. Договорив, профессор взмахнула палочкой, и покрывающие тряпки на растениях вмиг поднялись в воздух, открывая обзор немерзко выглядящие растения. Сбор гноя был довольно просто, надо было специальной трубочкой аккуратно проткнуть припухлость, из которого по трубке потечет гной прямо в приготовленную заранее колбу. И, пожалуй, единственным минусом работы с этим растением, помимо его отвратного вида, был ужасный гнойный запах, от которого тошнило. Благо, перед травологией у всех были разные факультативные занятия, в противном случае обеды многих учеников не задержались бы в их желудках. К сожалению, урок не прошел спокойно до самого конца. В какой-то момент в нашу оранжерею ворвался златопуст и откровенно начал хвастаться своими достижениями перед профессором, словно павлин, который своим ярким хвостом пытается привлечь самочку. Но, к его сожалению, все его усилия были напрасны, так как она совсем не обращала на наглого индюка внимания, более того, даже пыталась выгнать его, чтобы он не мешал нам. Но он этого не понимал, так что, чтобы показать свои отменные навыки, подошел к одному из студентов Слизерина, а именно, Учия Кимба, и начал учить его более эффективно собирать гной, а уже через несколько секунд поднялся жуткий вопль ученика, чему я не был удивлен. Этот идиот Локонс очень сильно ткнул припухлость, в результате чего она лопнула и оросила места рук, которые не были защищены перчатками гноем, который мгновенно проел всю одежду, а после чего обжег руки. Агуаменти. Мгновенно подбежал я к своему соседу по комнате и с помощью струи воды смыл остатки гноя, но, к сожалению, от ожога было уже никуда не деться. «Ты как?» – спросил я у парня, на лице которого была отчетливая гримаса боли. «Спасибо, драка, получше, но все же ожог болит», – прошипел парень, после чего бросил ненавистный взгляд на профессора Зати, глаза которого были вылуплены так сильно, что еще немного и была вероятность того, что они выпадут из глазниц. «Иди к мадам Помфри, надеюсь, она сможет тебе помочь, а твои вещи мы соберем и отнесем в комнате после урока», проговорил я и помог парню встать на ноги. «Да, спасибо, Драко», еще раз поблагодарил парень, после чего поспешно убежал из оранжереи вместе с Локонсом, в которого невероятно разозленная профессор чуть ли не пустила парочку проклятий из своей палочки. Вскоре урок закончился, и все студенты начали собираться покинуть оранжерею и отправиться отдыхать после тяжелого учебного дня. «Драко, задержись, пожалуйста», – остановила меня Мирабель, когда я уже был в дверях оранжереи. «Да, профессор, вам что-то нужно?» – развернулся я и пошел к ней, под странные смешки студентов. «Да, Драко, ты, наверное, уже слышал, что из-за пары не очень законопослушных учеников наша гремучая ива серьезно пострадала. Так вот, я бы хотела попросить тебя о помощи с наложением на нее жгутов. Я начала еще вчера, но этот приставучий профессор Локонс не давал мне проходу, так что там еще остались повреждения. Так что, ты не против? Учитывая твои навыки, я уверена, что с твоей помощью мы быстро сможем завершить с его исцелением. Ну, уроков у меня больше нету, так что я не могу отказать в просьбе о помощи профессору». Немного простыл и поднялась температура, но оставить своих дорогих читателей без главы я не мог. Глава 75. Через некоторое время мы вместе с профессором, а также нужными принадлежностями пошли в сторону гремучей ивы. Оказавшись возле нее, профессор Чеснаук мигом подошла к стволу уже начавшего раскачиваться для атаки дерева, и начала на один из сучков, благодаря чему дерево вмиг успокоилось, и я, конечно же, сразу же запомнил, какой именно сучок отвечает за него. «Драко, как видишь, почти со всеми нижними ветвями я уже успела закончить, так что оставшиеся снизу на перевязку я оставлю тебе, а сама пока займусь верхними, взобравшись на дерево», проговорила девушка, а после, не дожидаясь моего ответа, мигом начал лезть вверх. «Да, профессор, все же», кивнул я, после чего подошел к нужным ветвям и начал доставать специальные бинты, чтобы перевязать ветви дерева. «Вот блин, похоже, я забыла свою палочку в оранжерее, когда собирала нужные для исцеления дерева вещи. Драко, будь добр, подними корзинку вверх с помощью магии», произнесла профессор, когда я уже готовился начать перевязывать ветвь. «Конечно, профессор», кивнул я ей, после чего, вытащив палочку, использовал заклинание «Вингардиум Левиаса» на корзинке и начал поднимать ее вверх. Вот только все прошло не так, как я ожидал. Профессор всегда ходила в длинном зеленом платье, из-за которого ее тело всегда было полностью сокрыто от посторонних взглядов. Вот только кто бы знал, что под платьем она ничего не носит, кроме трусиков в цвет ее платья, которые я увидел вместе с ее белоснежными ногами, когда поднял голову вверх, размахивая палочкой в попытках направить корзинку к ней. И от лицезрения этой картины я не мог не смутиться немного. Все-таки она профессор и старше меня на несколько лет, и то, что я увидел, то, что не следовало, не было очень хорошо. «Драко, ты в порядке? Ты как-то покраснел». Немного обеспокоенный голос профессора дошел до моих ушей, после того, как она схватила корзинку и поставила ее на одной из ветвей. «Все в порядке, профессор, не обращайте внимания», — покачал я головой, после чего мигом перешел к перевязке дерева, при этом тайно наблюдая за профессором, лицо которой было полно сомнений. И я уже думал, что меня пронесло и она не поняла причины моей реакции, как вмиг она резко прижала низ своего платья руками, а цвет ее лица стал совпадать с цветом волосом. «Ну все, пизда мне», — подумал я, а потом начал побыстрее перевязывать ветви, стараясь быть тише воды и ниже травы. Благо, поломанных ветвей оставалось не так много, поэтому уже через 10 минут мое задание было завершено, и я поспешил ретироваться. «Профессор, я уже закончил снизу, так что, наверное, пойду», — быстро попрощался я, и, развернувшись, уже было начал идти, но меня остановили. «Стоять, Драко», — проговорила Мирабель, а потом быстро слезла с верхушки дерева. «Я тоже уже закончила, так что не могу же отпустить своего помощника без награды». «Что вы, профессор, вы не обяза, я настаиваю над этим», — проговорила профессор сквозь улыбку, при этом ее глаза были сощурены, отчего я не мог не почувствовать, как холодок пробежал по моей спине, но деваться было некуда, так что пришлось идти за ней. Вскоре мы оказались в ее кабинете, который был присоединен к одной из оранжерей. Профессор сказала мне сесть за стол, после чего исчезла за дверью в другую комнату. Немного нервничая, хотя в увиденном моей вины абсолютно не было, я начал рассматривать комнату. По своему виду, скорее всего, я сейчас сидел в гостиной, так как помимо стола со стульями тут были камин, диван, несколько полок с книгами и также различные украшения на стенах. Ну и, конечно же, не обошлось без экзотических цветов в горшках то тут, то там. Благо, ждать Мирабель долго не пришлось. Вскоре она вошла в комнату с чайником в одной руке, а в другой у нее были пара чашек и тарелка с шоколадными конфетами. И также я успел рассмотреть то, что было за дверью, и как оказалось, это была всего лишь кухня. «Не заскучал, пока ждал меня?» – спросила девушка, поставив передо мной чашку с дымящимся чаем, который восхитительно пах разнообразными травами. При этом сама девушка села в противоположной от меня стороне этого небольшого столика. «Нет, я изучал комнату. И как она тебе? Увидел что-нибудь интересное?» – проговорила девушка. И мне показалось, что ее вопрос прозвучал как-то двусмысленно. «Да нет, хотя должен признаться, ваша гостиная довольно миленькая и уютная», – коротко ответил я, после чего закинул одну из шоколадок себе в рот и запил чаем. «Ммм, вкусные конфеты. Я еще не пробовал такие. Где вы их купили? Моя сестра была бы рада такому подарку». Не мог похвалить я ее сладости, так как конфеты и впрямь были очень даже неплохими. «Не знаю, мне подарил их этот приставучий Локонс», — немного раздраженно ответила она, после чего также попробовала одну из конфет. «Ммм, и вправду вкусно. Пожалуй, его единственный плюс в том, что он умеет подбирать сладости, то ли от сладости конфет, то ли из-за вида трав в чае, но меня начала одолевать жажда, так что я быстро допил свою чашку, после чего наполнил ее во второй раз. «Ну как тебе вид драка? Понравился?» В какой-то момент профессор нарушила тишину, которая образовалась между нами. «А чем вы, профессор? Мы вроде уже говорили о вашей гостиной. Не притворяйся дурачков, драка. Все ты понял, не зря ты один из самых умных студентов. Или ты думал, что я не пойму по твоей реакции, что ты подглядел мне под юбку? Извините меня, профессор, я не специально. Вы просили меня подать корзинку, и я...» «Не оправдывайся, драка, я знаю, что это была случайность. Но ты не ответил на мой вопрос, понравилось ли тебе то, что ты увидел или нет». Не дала мне договорить профессор, и даже передвинула свой стул поближе ко мне, отчего наши ноги касались друг друга. «Извините, профессор, я не думаю, что этот вопрос уместен. Все-таки мы учитель и ученик». Попытался я уйти от вопроса. «Ой, хватит уходить от вопроса. Я прекрасно осознаю, как все мальчишки буквально пожирают меня глазами. Так что ответь, да или нет. Больше от тебя ничего не требуется. И будь уверен, пока я не услышу правдивого ответа на свой вопрос, ты отсюда не уйдешь». Услышав ее слова, я хотел было уже сказать «нет», дабы поскорее уйти отсюда, но что-то словно не давало мне соврать и произнести эти три буквы, так что оставалось только сказать «да». «Да, профессор, вид мне очень понравился». Правильный ответ. «И честные мальчики, особенно тот, кто трудолюбив и постоянно мне помогает, должен быть вознагражден». Договорив, профессор схватила меня за лицо обеими руками, а в следующий миг я почувствовал, как ее горячие губы накрыли мои. Глава 76. Первые мгновения в моей голове царили беспорядок и непонимание. Почему такая прекрасная учительница, о которой мечтали буквально все представители мужского пола в Хогвартсе, вдруг решила поцеловать меня? Но такая мысль лишь промелькнула, так как на смену ей пришла абсолютная мысленная пустота, а всем мое сознание было погружено в приятные чувства от ее губ. Но это было лишь начало. С каждым мгновением напор профессору усиливался, и в какой-то момент даже ее язык оказался в моем рту, отчего я почувствовал некогда неизведанные границы поцелуя. Время для нас перестало иметь значение, не было никаких отвлекающих факторов, словно профессор была единственным важным человеком в моей жизни. Наши глаза были закрыты, и мы отдавались своим чувствам, но в какой-то момент я услышал шуршание одежды, а в следующий миг ее рука схватила моя и опустила на что-то невероятно приятное. Рефлекторно я несколько раз сжал свою руку. Эта вещь была бархатистой, горячей, невероятно мягкой и в то же время упругой. Из горла профессора в такт моим действиям вырвался соблазнительный стон, и он будто привел меня в чувство. Я мигом понял, что что-то тут не так. Резко открыв глаза, я разорвал поцелуй и немного отстранился от напористых действий рыжеволосой девушки, и только потом понял, что именно было в моей руке. Тело Мирабель сверху было полностью оголено, открывая взор на ее ничем не прикрытую грудь, так что я мгновенно понял, что именно одно из этих красивых полушарий одарило меня такими волшебными ощущениями. Вот только долго пялиться на них я не смог. Девушка, будто бы дикая кошка, набросилась на меня, отчего мой стул откинулся назад, упал вместе со мной, и я неплохо так приложился головой об пол, благо был застелен ковер, так что голову я не разбил, да и более того, такое действие вернуло мне немного ясности рассудка. «Профессор, успокойтесь, пожалуйста». Попытался я остановить девушку, но она совсем не слушала меня, а наоборот стала оставлять на моей шее поцелуи и засосы, а после и вовсе начала расстегивать пуговицы на моей одежде. Я понимал, что вероятнее всего мы были отравлены любовным зельем, так что мгновенно полез в карман за флаконом с антидотом от таких зелий, которые я носил с собой с тех пор, как узнал о них. Впрочем, в моей постоянном арсенале были не только они. Вытащив пробку, я мгновенно осушил половину флакона, а остальное вылил в свой рот, после чего, подняв ее голову за подбородок, поцеловал и в этот же момент перелил зелье из своего рта в ее, заставив тем самым проглотить его. Пару секунд спустя я увидел в ее глазах признаки рассудка, которые уже через мгновение наполнились ошеломлением и паникой, а уже в следующий миг девушка сильно оттолкнула меня, отчего я снова приложился головой об пол, а когда все же поднялся обратно, ее уже и след простыл. И судя по хлопнувшей двери, она спряталась в соседней комнате, дабы привести себя в порядок. Встав на ноги, я тоже начал приводить в порядок свою одежду, в основном застегивать пуговицы, которые профессор любезно расстегнула. «Дедрака, ты еще тут?» – раздался голос девушки в тот момент, когда моя одежда снова выглядела опрятно. «Да, профессор, я думал, что нам стоит поговорить о том, что случилось, но если вы хотите, я могу уйти», – ответил я ей, при этом стараясь не паниковать и сохранять спокойствие. «Нет, все в порядке. Нам действительно стоит поговорить о том, что случилось», – раздался немного подавленный голос профессора, после чего дверь в одну из комнат открылась, а затем Мирабель вошла обратно в гостиную. «Давай сядем на диван и спокойно обо всем поговорим», – пролепетала девушка, стараясь не смотреть на меня, после чего первой последовала в сторону дивана, ну а я медленно пошел за ней, и через несколько секунд мы сидели рядом с друг другом. «Драко, прости меня за то, что я сделала, и я надеюсь, что ты никому не будешь сообщать о случившемся, иначе я мгновенно лишусь должности преподавателя в Хогвартсе, мечта всей моей жизни рухнет в одночасье», наконец подняла она свои красные от нахлынувших эмоций глаза, из которой через мгновение предательски потекли слезы. «Все в порядке, профессор, вам не о чем волноваться, будьте уверены, я никому ни о чем не скажу, да и ни за что вам извиняться, все-таки вы такая красивая, и я, наоборот, польщен вашим вниманием и поцелуем, но все же в этом нет вашей вины, не пытайся меня утешить, это я набросилась на тебя», теперь уже более спокойно проговорила она, при этом на ее лице появился предательский румянец. «Так-то оно так, но я предполагаю, что дело тут нечисто, и что тут замешано любовное зелье. Все-таки вы пришли в себя лишь после того, как я опоил вас антидотом, а до этого все признаки указывали на действие зелья. И сказать честно, я тоже попал под его воздействие, и если бы не удар головой, то боюсь представить, к чем бы все закончилось». От моих слов профессор покраснела еще сильнее, видать, понапредставляла себе, что именно мы могли сотворить под эффектом, но все же несколько секунд спустя она смогла взять себя в руки, а вместо смущения и стыда, ее взгляд сменился на злой и даже какой-то жестокий. «Ты сказал, что тут виновато любовное зелье, так, как думаешь, чем мы могли отравиться?» «Ну, тут всего два варианта, либо была отравлена вода, из которой вы заварили чай, либо были отравлены конфеты, которые вам подарил шарлатан Локонс, и я больше склоняюсь ко второму варианту». Договорив, я встал с дивана и под взглядом профессора направился к столу, после чего, взяв одну из конфет в руки, надломил ее надвое. Вмиг из ее сердцевины потекла розовая жидкость со специфическим сладким ароматом, явно любовное зелье. «Да, я был прав, конфеты отравлены», — вынес я вердикт. «Этот ублюдок, ну я ему покажу». Сразу же, словно фурия, взбесилась девушка и, схватив свою палочку в руки, поспешила к двери. «Постойте, профессор», — спохватился я остановить ее, схватив за руки. «В чем дело, драка? Не останавливай меня, я собираюсь размазать этого ублюдка по стене». «Профессор, я понимаю ваше негодование, но прямо сейчас не стоит к нему идти. К тому же я думаю, он знал, на что идет, и приготовил себе алиби. Ему ничего не помешает сказать, что эти конфеты ему подарили, а он решил передарить их вам. Так что нам лучше делать вид, что ничего не случилось, и нанести ему удар тогда, когда он не будет этого ожидать. Глава 77. Черт побери. Ладно, я спокойно и пока не буду поднимать эту тему, но ничего не помешает мне найти другую причину, чтобы придраться к нему. Я рад, что вы это поняли. Но будьте уверены, я найду на него компромат, с помощью которого можно будет разрушить его репутацию. Уверен, что для него это будет хуже смерти. Ладно, Драко, я поняла тебя. А теперь, пожалуйста, оставь меня одну. Мне нужно привести свои мысли в порядок. Да, профессор, кивнул я, после чего покинул ее дом. Стоило Драко покинуть ее дом и закрыть дверь, как все спокойствие молодой профессорши вмиг улетучилось. А-а-а, я отдала свой первый поцелуй и не тому, за кого в итоге вышла бы замуж, а своему студенту, да и к тому же четверокурснику, выпалила Мирабель, а когда воспоминания о поцелуе вновь предстали перед ее глазами, она в очередной раз вмиг покраснела, а потом спрятала свое лицо в ладонях. Покинув дом профессора, я услышал изнутри вскрик, но не стал обращать на это внимания и пошел в сторону замка, но в какой-то момент все же остановился и, опустив свой взгляд на руку, который мял ее грудь, я не мог пару раз не сжать ее из-за того, что воспоминания от новых невероятных ощущений были все еще свежи в моей памяти. Встряхнув головой и убедившись в том, что этого никто не видел, я придал своему лицу спокойное выражение лица, после чего наконец дошел до замка. Тут я заметил Флору и Дафну, которые шли по коридору и смеялись, держась за животы, а позади них шли Крэп и Гойл, которые также смеялись. Вот только их смех напоминал поросячий визг. «Эй, над чем вы смеетесь? Мне тоже интересно». Подошел я к девочкам. «Ха-ха, Драко, ты бы видел, что случилось с этим вонючим Уизли». Первой начала говорить Дафна. «Ну и что случилось то, что заставило вас так сильно смеяться? Брат, мы с Дафной этими оболтусами обсуждали квиддич, ну и конечно же говорили о том, что Слизерин благодаря тебе снова выиграет кубок». Начало наконец рассказ Флора. «Ага, но наш разговор подслушал тот рыжий уродец и назвал тебя нечестно играющим слабаком, который без грязных трюков не может выиграть. И нам это, конечно же, не понравилось, так что мы начали его обсмеивать». Продолжила Дафна, на что я, конечно же, не мог не закатить глаза, ведь их действия были уж слишком ребяческими. И вот этот тупой идиот от злости покраснел так сильно, что его лицо стало краснее его волос, после чего он вытащил свою сломанную палочку, которая была перевязана, и пустил в меня заклинание. Снова продолжила Флора. «Что, ты в порядке? Он тебе ничего не сделал?» Вмиг посерьезнел я и начал внимательно осматривать ее. «Успокойся, брат, конечно же он ничего не смог мне сделать со своей палочкой. Его заклинание вместо того, чтобы поразить меня, полетело в него же. От такого он отлетел от нас прямо в грязь, а после начал рвать гигантскими слизняками. Это было так противно, но все же до чертиков смешно». Договорив, Флора опять начала истерично смеяться, а остальная компания подхватила ее смех. «Да уж пусть считает, что ему повезло, в противном случае я бы устроил ему ад. Но все же постарайтесь не влипать в неприятности. Мне бы не хотелось услышать и увидеть, как на вас наслали какое-то проклятие или вы поранились. А что мы то? Мы вообще не приближаемся к этим тупицам. Я же не виновата, что рыжему придурку, очкастому дураку и кривозубой ботанке все время хочется нас провоцировать». Невинно пожала плечами Флора. «Ну ладно, но все же будьте осторожнее. Мало ли кому и что может взбрести в голову. Да и к тому же, можешь обзывать Поттера и Уизли как тебе угодно, но не вовлекай в это Гринджер. Все-таки когда-то мы были друзьями». «Что? Но брат, она ведь...» Договорить Флора не посмела, так как мой суровый взгляд сразу же заставил проглотить ее слова. «Смотреть на чистоту крови — это отсталость, Флора, и ты должна это уяснить. Отец слишком старомоден и консервативен, так что не слушай его бредевые слова про чистоту крови, в противном случае когда-нибудь они обернутся тебе боков. Если бы не маглорожденные маги, волшебное сообщество уже бы давно вымерло. Сама посуди, сколько осталось чистокровных домов, и тем более сколько в них волшебников». «Да, брат, прости, я больше так не буду», — проговорила Флора, но по ее глазам я видел, что она не убеждена. В принципе, этому я не был удивлен. Сложно изменить мировоззрение человека парой слов, когда всю свою жизнь его учили другому. «Ничего, Флора, тебе ни за что извиняться. тем более ты еще юна, и со временем сама все поймешь». Аккуратно погладил я ее по голове, из-за чего на ее лице появилась счастливая улыбка. «Сегодня у нас был урок по защите от темных искусств, и мне совсем не хотелось его посещать, но деваться было некуда, и мы вместе с гриффиндорцами пошли на первый урок. И как я и предполагал, это был просто кошмар. Вместо того, чтобы проводить нормальный урок, этот идиот только и делал, что рассказывал про свои приключения, а после задавал всем вопросы о себе. И от этого все представители мужского пола, мягко говоря, были недовольны, а вот девушки, наоборот. Они визжали и кричали, стоило взгляду профессора опуститься на них. И в какой-то момент я даже подумал, что Локон смог наложить сюда заклинание, снижающее у девушек интеллект, но позже отмел эту идею. Этот шарлатан навряд ли мог знать такую мощную темную магию, и тем более успешно наложить ее. Благо урок у нас был один, в противном случае я был уверен, что не выдержку его хвастливого голдежа и наложу на него проклятие. Идя в раздражение от напрасно потерянного времени, на одном из поворотов я случайно столкнулся с Чжоу, и сразу же заметил в ее руке книгу Локонса с автографом, я вся ее обложка была разрисована сердечками. «Привет, Чжоу, как дела?» Решил я ее поприветствовать первым. «Ах, привет, Драка, у меня все отлично», — паникующе ответила когтевранка, при этом пряча книгу за спиной. «Мэм, что это ты там прячешь?» Сделал я заинтересованное лицо, не подавая вида, что уже успел полностью рассмотреть ее увлечение. «Ничего, и мне пора, поговорим потом». Сказав эти слова, девушка мигом убежала, оставив меня одного, отчего я не мог не нахмуриться, а внутри меня начало расти раздражение. Глава 78. Вскоре начались тренировки по квиддичу, так что мой график стал загруженным. Из-за пустых уроков позади, на которых кроме головной боли и раздражения я ничего нового не получал, мне дополнительно приходилось тратить время в библиотеке, дабы не было проблем с получением знаний. Еще одним изменением стали уроки по травологии. Профессор Мирабель после случившегося, между нами, начала, так сказать, избегать общения со мной. На уроках старалась вообще не смотреть в мою сторону, а когда все же мне удавалось привлечь ее внимание, смущалась и краснела, да и к тому же перестала просить меня о помощи после уроков. В остальном изменений практически не было, хотя меня изрядно так раздражало, что практически все мои знакомые буквально сошли с ума из-за шарлатана Локонса. Благо хоть Флора и Дафна не были такими. И вот в таком темпе в очередной раз, словно заколдованные, практически пролетели первые два месяца учебы и настал конец октября. Наступил канун Хэллоуин. Вся школа предвкушала банкет в честь праздника Хэллоуина. Большой зал был по традиции украшен живыми летучими мышами и фонарями, сделанными из огромных тыкв Хагрида. И лесничий в этом году явно превзошел сам себя. Его тыквы были настолько огромными, что внутри каждая из них могло поместиться 3 человека. Наконец настал долгожданный банкет. Все столы мгновенно начали ломиться от огромного количества тематической еды, что, конечно же, было лишь в радость для студентов. Под конец банкета, вместе с подачей десертов, началось представление, которое представляло собой кучку танцующих скелетов. Они были настолько неуклюжими, что часто теряли кости или и вовсе полностью рассыпались, что, конечно же, поднимало волну смеха в зале. В общем, все были невероятно рады банкету. По его окончанию студенты начали расходиться кто куда, и многие еще не успели пойти в свои гостиные, как из коридора на втором этаже раздался вопль Филча. Все студенты мгновенно ломанулись по лестнице наверх, и я, конечно же, не был исключением. Минуту спустя мы пришли к нужному месту, где уже успели столпиться ученики. Пробираясь через них, я подошел поближе только чтобы увидеть довольно нелицеприятную картину. На стене была надпись, словно написанная кровью: «Тайная комната снова открыта. Трепещите, враги наследника». А прямо под этой надписью за хвост висела кошка Филча, и, судя по всему, надпись была сделана именно ее кровью. Филч аккуратно снял свою, скорее всего, уже мертвую животинку и обнял ее. При этом его глаза злобно смотрели на троицу учеников, которая стояла неподалеку. И переведя взгляд, я увидел Трия, которая уже не первый раз грубо нарушала правила, а именно Гарри Поттера, Рона Уизли и Гермиону Гринджер. «Это ты? Ты убил мою кошку. Да я тебя самого. Ах, ты!» Наконец взвизгнул Филч и уже хотел было наброситься на Поттеру, но тут подоспел директор Дамблдор вместе с профессорами и начал его успокаивать. Ну а мне реакция завхоза показалась несколько странной, ведь из всей троицы он решил обвинить именно Поттера, так что вероятно между ними что-то произошло, но в любом случае я не верил в то, что Поттер мог сотворить такое. Он был для этого слишком туп. Несколько дней только и разговоров было что о миссис Норрис, и все из-за Филча. Он вертелся вокруг того места, где заколдовали его кошку, словно поджидал виновного. Тщетно пытался стереть надпись на стене при помощи универсального волшебного пятновыводителя миссис Чистикс. Прятался в коридорах, кидался на школьников, ища случая учинить над ними расправу за чересчур громкое дыхание или слишком счастливый вид. Так еще, помимо этого, оказалось, что его блохастая не погибла, а оказалась под каким-то проклятием, из-за чего многие ученики, кому она надоела, высказали явное разочарование. Но это, конечно же, стало весомым аргументом в моей голове, что это точно не делал Поттер. Такое проклятие, которое поразило кошку, было невероятно могущественным, и, судя по слухам, даже директор не мог справиться с ним и пришлось ждать, пока мандрагоры созреют, дабы сделать из них специальное лекарство. И это, конечно же, не могло меня не взволновать, ведь в школе был кто-то, кто мог накладывать такую темную магию, поэтому я сказал своей сестре Флоре никогда не бродить в одиночку. Конечно, судя по словам на стене, они относились только к маглорожденным волшебникам, но лучше было перестраховаться, чем потом сожалеть. Помимо этого, меня заинтересовала эта так называемая тайная комната, так что я начал искать о ней информацию в библиотеке, и спустя пару дней мне удалось кое-что нарыть. Как оказалось, основатель факультета Слизерин, Салазар Слизерин, поругавшись с остальными основателями, покинул Хогвартс, но перед уходом создал комнату, названную им тайной комнатой, и поместил там немыслимое чудовище, названное ужасом Слизерина. По преданию, найти и открыть тайную комнату под силу только прямому потомку, наследнику Слизерина. Именно этот наследник должен будет выпустить ужас Слизерина, чтобы очистить Хогвартс от нечистокровных волшебников. Почти 1000 лет никто не мог ни то, что открыть, даже найти тайную комнату, хотя многие пытались это сделать. Постепенно волшебники стали думать, что легенда о тайной комнате – всего лишь легенда. Однако нашелся человек, которому удалось и найти комнату, и открыть ее, и даже подчинить себе ужас Слизерина. Это случилось в 1943 году, и из-за этого случая погибла одна из студенток, и школа была почти закрыта. И говорилось, что виновного удалось найти и нападения прекратились, вот только его вину доказать никто не смог. А в книге не было упоминания о том, кто именно был ответственен за открытие тайной комнаты и что именно за чудище там было спрятано. Впрочем, теперь у меня были подсказки. Первое — это то, что на кошку не было наложено заклинание, а она была как-то отравлена или проклята. И второе, в этом было виновато чудище, спрятанное в этой самой комнате. Конечно, я относился к этому с долей скепсиса, но мой интерес был не на шутку подстегнут, так что я начал перерывать все книги по монстрам и волшебным тварям, которые имелись в библиотеке школы и могли совершать атаку, которая хотя бы отдаленно вызывала такие же последствия. В какой-то день, гуляя по коридорам, я увидел вереницу пауков, которые очень уж странно шли длинной полосой друг за другом. Мне стало интересно их поведение, так что я начал следить за ними. Этих мелких тварей было очень и очень много, и было такое ощущение, будто они сбегали из замка. В какой-то момент стены Хогвартса остались позади, а через некоторое время пауки принесли меня к опушке запретного леса и начали исчезать в нем. И насколько бы мне не было интересно, соваться туда я не хотел, так что, посмотрев еще некоторое время, развернулся и пошел обратно в сторону замка, при этом успев заметить, как кто-то увидел мои действия и прямо сейчас на всех парах убегал, и из-за спины было не понять, кто именно это был. Впрочем, мне было наплевать, так как я в лес не вошел, а значит и правила не нарушил. Глава 79. Гарри, Гарри. Бежал некий первокурсник Гриффиндора с фотоаппаратом в руке к своему кумиру. «Привет, Колин. Чего это ты такой запыхавшийся, словно от тролля убегал?» — поприветствовал его Гарри, который обсуждал ситуацию тайной комнаты с Гермионой и Роном. «Гарри, я сейчас такое видел», — несколько отдышавшись, пробормотал Колин. «Я гулял по территории вокруг замка в поисках чего-нибудь интересного, чтобы сделать фотографию, как увидел какого-то слизеринца. Он странно ходил, оглядываясь по сторонам, и явно шел в сторону запретного леса, но перед самым входом в него он, похоже, что заметил меня и, остановившись, развернулся и пошел обратно в сторону замка, так что мне пришлось убегать. Ты бы знал, как я испугался, ведь вы же говорили, что все они темные маги, А тут еще и эта страшная комната открылась. Как выглядел это слизеринец? Подал тут голос Рон. Ну, он был высоким, волосы были блондинистого цвета. А, точно, он вроде ловец слизерина в Квиддиче. Спасибо тебе, Колин, можешь идти. У нас тут еще есть дела, проговорил Гарри, после чего они втроем побежали в гриффиндорскую гостиную, дабы обсудить услышанное без риска быть услышанными посторонними. В общей гостиной Гарри, Рон и Гермиона сели подальше от Перси. «Кто же все-таки напал на кошку?» – негромко спросила Гермиона, как будто продолжила прерванную беседу. «Кому нужно, чтобы в школе не было сквибов и маглов?» «Правда, кто бы это мог так ненавидеть маглов?» Сделанным недоумением ответил вопросом на вопрос Рон. «Ты о Малфое?» Гермиона вопросительно взглянула на Рона. «О ком же еще? Ты ведь слышала, что сказал Колин?» «Да ты взгляни на его крысиную рожу, спорю на что угодно, он. Это Малфой-то наследник Слизерина?» «Что-то не верится», – перебила его Гермиона. «А его семья?» Теперь и Гарри отложил книжки. «Ведь они все учились в Слизерине, Флора постоянно об этом говорит. Может, они все Слизерину родственники? Отец брата и сестры уж точно злой колдун. У Малфоев много веков мог храниться ключ от тайной комнаты и переходить от отца к сыну», – добавил Рон. «Да, вполне может быть», – не очень уверенно проговорила Гермиона. «Но если это даже и так, то этого не докажешь», – нахмурился Гарри. «Один способ есть», – прошептала Гермиона и бросила опасливый взгляд в сторону Перси. «Правда, он очень трудный и грозит большой неприятностью. Способ этот – нарушение всех школьных правил. Недельки через 3-4, когда созреешь, открой нам свой способ», – съязвил Рон. «Уже созрело. Нужно проникнуть в общую гостиную Слизерина и у самого Драка или у его сестры выведать тайну, но, конечно, так, чтобы они не поняли, что это мы. А как это сделать?» – недоуменно спросил Гарри под громкий смех Рона. «Очень просто, мальчики. Нужно только сварить оборотное зелье». «Какое зелье?» – хором воскликнули Рон и Гарри. «О нем рассказывал на одном из уроков Снег. Делать тебе нечего, кроме как Снега слушать», – пробурчал Рон. «Это такое снадобье, которое превращает одного человека в другого». Гермиона пропустила колкость мимо ушей. «Можно превратиться в кого-нибудь из слизеринцев, и никто нас не узнает. Глядишь, Малфой что и выболтают. Но я бы ставила ставку на Флору. Хвастать-то она любит, в отличие от ее молчаливого и вечно серьезного брата. Что-то не по душе мне твоя затея. А что, если мы так и останемся навсегда слизеринцами? Да из чего ты решила, что даже если это твой Драко открыл комнату, он поделится информацией со своей сестрой? Во-первых, действие зелья скоро проходит, а во-вторых, я не утверждаю, что она может что-то знать, но попробоваться все же стоит. В любом случае, я не думаю, что нам удастся разговорить Драко. Но сейчас самая главная проблема о том, как достать рецепт. Снег говорил, что он есть в книге «Сильнодействующее зелье», а она наверняка хранится в особой секции школьной библиотеки. В особой секции книги выдавали только с письменного разрешения учителя. Ну и как мы получим разрешение? Кто поверит, что книга нам нужна просто так? Любой дурак поймет, что мы хотим что-нибудь такое сварить, пессимистично спросил Рон. Можно сказать, что нас очень интересует теория составления зелий. Ну да, проведешь наших профессоров, как же, разве уж найдется совсем идиот, язвительно сказал Рон, а Гарри продолжал молчать. Ты молодец, Рон, я только что придумала, как получить разрешение, обрадовалась Гермиона и начала рассказывать свой план своим друзьям. В субботу у нас был первый за год матч по квиддичу, и в этот раз мы играли против наших самых заядлых соперников, а именно гриффиндорцев. Погода стояла солнечная и свежая, так что найти снитч было намного легче из-за отбрасываемых им бликов. Как и всегда, поговорив с командой в раздевалке, мы вылетели на поле и после нескольких слов «Мадам Трюк» и под взрыв зрительских голосов мы начали матч. И в это году матч был невероятно легким, ведь кто-то умудрился заколдовать Бладжер так, что он все время преследовал Поттера, и даже в середине игры сломал ему руку. Так что мне даже не пришлось использовать никакие хитрости, и снитч был пойман довольно легко, отчего на лицах всей нашей команды были насмешливые улыбки. Но история на этом не закончилась. Мало того, что Поттер сломал руку, но как будто ему этого было мало, профессор Локонс решил вылечить перелом юноши, и тем самым полностью удалил кость из его руки, отчего рука ловца Гриффиндора стала похожа на кусок резины. Ну а мой арсенал пополнился очередным заклинанием, ведь я смог с первого раза запомнить заклинание и движение палочкой, и оставалось лишь отработать его на практике. В честь победы в матче было решено устроить в нашем подземелье вечеринку и заодно позлорадствовать над неудачливыми гриффиндорцами. А вот на следующее утро по школе разошлась не очень приятная весть. Как оказалось, ночью первокурсник гриффиндора по имени Колин Криви пал жертвой проклятия, точно такого же, как и кошка завхоза Филча. В связи с чем все начали утверждать, что тайная комната реально открылась и что кто-то начал охоту на маглорожденных волшебников. В связи с чем во всех домах, кроме Слизерина, поднялась небольшая паника, так как в нашем маглорожденных не было, лишь несколько полукровок. И в связи с этим студентов нашего дома начали обходить стороной все маглорожденные студенты. Глава 80. Утром, после того как мадам Помфри выписала Гарри, он сразу же побежал в гостиную Гриффиндора, дабы сообщить своим друзьям о том, что случилось с Колином. К его сожалению, Рона и Гермионы там не оказалось, так что, немного подумав, он побежал на второй этаж, где находился неработающий туалет, который они посетили накануне. «Ребят, это я», — произнес парень, ворвавшись внутрь. «Блин, Гарри, ты нас напугал до чертиков», — насупился Рон. «Извините, я торопился, чтобы сообщить о том, что Колин был проклят», — произнес Гарри. «Мы уже знаем. Мы хотели утром навестить тебя, но после решили начать варить зелье как можно раньше». Раздался голос Гермионы из закрытой кабинки, после чего дверца открылась и Гарри увидел котел с бурлящей жидкостью, в котором варилось зелье. «Надо поскорее выяснить, не этот ли Драко Малфой стоит за этим. Колин ведь говорил, что его заметили, вдруг Малфой решил избавиться от свидетеля», — нахмурился Рон. «Но это еще не все, ночью ко мне приходил Добби», — продолжил свой рассказ Гарри. Сидевшие на корточках Рон с Гермионой удивленно подняли головы, и Гарри подробно рассказал все, что ему Добби поведал, прибавив еще и то, о чем, по его мнению, Добби умолчал. Друзья от изумления раскрыли рты. «А раньше когда-нибудь тайную комнату открывали?» — спросила Гермиона. «Все сходится. В тот раз тайную комнату открыл Люциус Малфой. Он ведь тоже учился в Хогвартсе. Знать бы только, что там за чудище. Неужели все это время никто его не видел? Ведь оно явно рыщет по всему замку». «Может, это чудище-невидимка?» — предположила Гермиона и палкой затолкала пиявок поглубже в кипящее варево. «А может, это оборотень? Возьмет и превратится, например, в рыцарские доспехи. Я читала про упырей и хамелеонов». «Поменьше бы ты читала. Так значит, это Добби не пустил нас на поезд и сломал тебе руку», — покачал он головой. «Если он будет и дальше так тебя спасать, то, глядишь, чего доброго, и прикончит». «Эйчжоу, как дела?» — остановил я свою подругу, которая прогуливалась по школьным коридорам со своими подругами. «Привет, Драко». Девушка мгновенно расплылась в улыбке, после чего ее подруги звонко рассмеялись и, что-то прошептав девушке, разошлись, оставив на вдвоем. «Чжоу, ты уже была в Хагсмиде? Ты ведь должна была получить разрешение на его посещение», — решил я поинтересоваться довольно обычной вещью, дабы начать разговор. «Да, на прошлых выходных. Там было очень здорово и весело». «Хм, странно. Я тебя не видел. В противном случае устроил бы тебе экскурсию». «Ничего страшного, Драко. Все равно я была со своими подругами и не смогла бы их оставить. Все-таки это было наше первое посещение». «Ну раз так, то ладно. Но мы обязательно должны вместе погулять там». «Конечно, Драко. Ну ладно, теперь пора перейти к серьезным темам. Чжоу, пожалуйста, держись подальше от Локонса. Он не тот герой, которым представляет себя в своих книгах. Он всего лишь шарлатан. Я не могу сказать тебе всего, но он опасен и аморален. Поверь мне». От моих слов улыбка на лице девушки пропала, и по ее лицу было видно, что она хотела возразить на мои слова, но все же, помолчав некоторое время, заговорила. «Хорошо, Драко, не то чтобы он мне нравился, просто его истории интересные. Но раз ты так меня просишь, то я обязательно последую твою просьбе. Ха, ты не представляешь, как я рад», — проговорил я, после чего крепко обнял свою подругу. «Да, Драко, ты чего это так вдруг?» — мгновенно смутилась девушка, отчего ее щеки порозовели. «Ничего, просто я рад, что ты не стала со мной ругаться по этому поводу. И будь уверена, вскоре ты все поймешь. Да и к тому же, разве ты забыла наш разговор прямо перед летними каникулами, что я в любое время могу обнимать тебя?» «Нет», — покачала головой девушка, смотря прямиком в мои глаза. «Ну вот и отлично. Тогда я побежал. У меня еще остались кое-какие дела. И не забудь про обещание погулять вместе в Хагсмиде». Договорив, я снова отправился в библиотеку, дабы поискать информацию о монстре, что терроризировал школу. «Драко, порой ты такой дурак, почему ты меня не поцеловал?» Пробормотала себе под нос Чжо, увидя, как убегает ее близкий друг, с которым она уже давно хотела перестать быть просто друзьями. После этого, девушка будто бы поняла, что озвучила свои мысли вслух и, покраснев еще сильнее, начала озираться по сторонам, и, убедившись, что ее никто не слышал, поспешила в когтевранскую гостиную, пока ее подруги не начали распускать слухи, если она слишком долго задержится. На второй неделе декабря профессор Снег собирал подписи тех, кто желал остаться в замке на Рождество. «Первоначально я думал вернуться на праздники домой, но, как оказалось, Флора не хотела возвращаться. Да и к тому же я услышал, что Чжоу также остается в замке, ведь ее родители решили отправиться на Рождество на родину вдвоем. И поэтому мною было решено также остаться в замке, где во время каникул я смогу больше проводить с ней времени». Когда до начала каникул оставалась неделя, войдя в большой зал на завтрак, я увидел огромную кучу учеников, что толпились возле доски с объявлением. Подойдя поближе, я понял, что вызвало такой ажиотаж. Как оказалось, в школе решили открыть дуэльный клуб, и сегодня вечером было первое собрание. И, конечно же, я мгновенно заинтересовался этим мероприятием, ведь не каждый день выдается возможность увидеть уровень подготовки студентов, а возможно повезет и даже удастся ознакомиться с уровнем профессоров, хотя это очень маловероятно. В 8 часов я вошел в большой зал. Обеденные столы были убраны, под бархатно-черным потолком горели свечи, вдоль одной стены возведены золотые подмостки. Собралась чуть ли не вся школа, в руках волшебные палочки, лица взволнованы. Когда я уже начал гадать о том, кто же будет проводить дуэли, на подмостке вышел Златопуст Локонс в лиловой мантии, сопровождаемый профессором Снегом в черном будничном одеянии, из-за чего весь мой энтузиазм мгновенно испарился, но это продолжалось до тех пор, пока в толпе я не заметил Чжоу, а в сторону ото всех стояла профессор Чеснаук. Так что я мгновенно понял, что это идеальный для меня шанс проучить этого выскочку-шарлатана. Глава 81. В этот момент Локонс взмахнул рукой, требуя тишины. «Подойдите поближе. Еще. Меня всем видно, всем слышно. Прекрасно. Профессор Дамблдор одобрил мое предложение создать в школе дуэльный клуб. Посещая клуб, вы научитесь защищать себя, если вдруг потребуют обстоятельства. А мой жизненный опыт подсказывает, такие обстоятельства не редкость. Читайте об этом в моих книгах. Ассистировать мне будет профессор Снег». Белозубо улыбнувшись, вещал Локонс, и в этот момент на секунду мне даже показалось, что профессора зельеварения с лихвой хватит, чтобы спустить с небес на землю этого шарлатана, но все же я отмел эти мысли, считая, что поражение от рук ученика было бы более лучшим вариантом. Но все же сначала предстояло изучить уровень способностей Локонса, все-таки не стоит ломиться в бой без понимания своего соперника. Профессор Снег немного разбирается в дуэлях, как он сам говорит, и любезно согласился помочь мне. «Сейчас мы вам продемонстрируем, как дуэлянты дерутся на волшебных палочках. О, не беспокойтесь, мои юные друзья, я верну вам профессора зельеварения в целости и сохранности». Продолжал он нести чушь, не понимая, что над его головой уже собрались темные грозовые тучи. И как бы в подтверждение моим мыслям, профессор Снег глянул на Локонса, криво усмехнувшись. А Локонс продолжал улыбаться. «Обратите внимание, как держат палочки в такой позиции», — объяснял Локонс притихшим ученикам. «На счет три произносится заклинание. Смертоубийства, разумеется, не будет. Раз, два, три». Палочки взметнулись, и Снег воскликнул: «Экспеллиармус!» Блеснула ослепительно яркая молния, Локонса отбросила к стене, он съехал по ней и распластался на подмостках. Все слизеринцы вне зависимости от пола буквально захихикали. А вот представительницы прекрасной половины человечества из других факультетов, наоборот, заахали и прижали ладони ко рту от шока. Локонс, без шляпы, с развившимися кудрями, кое-как поднялся на ноги. Отличный посыл. Профессор Снег применил заклинание разоружения, и, как видите, я лишился моего оружия. Благодарю вас, мисс Браун. Без палочки я как без рук. Браво, профессор Снег, браво. Вы уж простите меня, проще простого было бы разгадать ваш замысел и отразить удар. Но ученикам очень полезно увидеть, на слова придурочного профессора позади, профессор Снег позеленел от злости, А Локонс поспешил добавить: «На этом показательная часть окончена. Перейдем непосредственно к учебной тренировке. Я сейчас разобью вас на пары. Профессор Снег, будьте любезны, помогите мне». Понимая, что сейчас наиболее лучшее время, я подошел к профессору Снегу и прошептал ему на ухо нужные слова. «Вы уверены в этом, мистер Малфой?» Загадочно блеснули глаза Снега. «Абсолютно, профессор. Я никогда не берусь за дело без полной уверенности в своих силах и способностях. Что ж, тогда я помогу вам», — кивнул Снег, после чего привлек внимание Локонса. «Да, мистер Снег, вы уже нашли подходящих кандидатов?» — улыбался Локонс, не понимая, что скоро я сотру его вечно бесячую ухмылку с лица. «Не совсем. Один из учеников недоволен нашим показательным боем, так что лично хочет скрестить с вами палочки, дабы понять разницу между ним и вами. Вам же не составит труда провести еще одну дружескую дуэль?» — вовсю ухмылялся Снег. «Конечно. Кто это юное дарование? Пускай выйдет вперед, и мы сейчас же начнем нашу дуэль». Мгновенно обрадовался профессор Зати, надеясь своей победой произвести впечатление на других. Стоило мне выйти из толпы и подняться на арену, как в толпе начали шушукаться все студенты. Встав по своим позициям, мы приготовили палочки, как и показывали Снег и Локонс. «Будь готов, юноша. Все-таки, между нами, большая разница в силах», — проговорил Локонс, и после моего кивка начал отсчет. «Раз, два, цифры три» не последовало. Этот неуверенный в своих силах шарлатан преждевременно начал атаку, посылая в мою сторону заклинание «Экспеллиармус». Благо я был полностью сконцентрирован на дуэли, поэтому мгновенно передо мной появился прозрачный щит от заклинания «Противо» и защитил меня. «Вы играете грязно, профессор. Вы не досчитали до трех, а теперь готовьтесь принять мое заклинание». Немного разозлено посмотрел я на Локонса, с лица которого наконец-то исчезла улыбка. Изначально, я, как и профессор Снег, хотел атаковать его «Экспеллиармусом». Но мои эмоции ярости мгновенно вышли из-под контроля из-за его жульничества, и вместо заклинания обезоруживания, из моей палочки вылетело сложное в использовании мощное проклятие, вызывающее взрыв, сопровождающийся синим светом. «Экспульса!» — раздался мой голос на весь большой зал, а уже в следующий миг Локонс, который по всей видимости даже не владел щитовыми чарами, попал под заклинание.